Все британские министры без исключения были превыше всего озабочены сохранением для своей страны свободы действий. В 1841 году Пальмерстон вновь подчеркнул нежелание Великобритании заниматься ситуацией в абстрактном плане. Кавычки. «Для Англии не является обычным принимать на себя обязательства по отношению к случаю, конкретно не проявившемуся или непрогнозируемому на ближайшее будущее». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 137. Примерно через 30 лет после этого Гладстон выдвинул тот же самый принцип в письме королеве Виктории. Англии следует целиком и полностью определять собственные обязательства согласно фактическому состоянию дел по мере его изменения. Ей не следует ограничивать и сужать пределы своей свободы выбора посредством декларации, сделанных иным державам в связи с их реальными или предполагаемыми интересами, толкователями которых будут выступать они сами, пусть даже в лучшем случае совместно с нами. Смотри письмо Гладстона королеве Виктории от 17 апреля 1869 года. Николсон, Гарольд, дипломатия. Лондон. Оксфорд, Юнайф Пресс, 1963 год, страница 137. Настаивая на свободе действий, британские государственные деятели, как правило, отвергали все вариации на тему коллективной безопасности. Страница 84. То, что потом стали называть политикой блестящей изоляции, отражало убежденность Англии в том, что она больше потеряет, чем приобретет от вступления в Союзы. Столь отстраненный подход могла себе позволить только страна, достаточно сильная, чтобы выступать самостоятельно, не видящая для себя опасности, для противостояния которым необходимы союзники, и уверенная в том, что любая, угрожающая ей крайность, представила бы собой для потенциальных союзников еще большую угрозу. Роль Великобритании как нации, утверждавшей и поддерживающей европейское равновесие сил, давала ей все те преимущества, которые ее лидеры желали иметь или в которых нуждались. Эта политика могла беспрепятственно проводиться в жизнь, потому что Англия не стремилась к территориальным приобретениям в Европе. Англия могла по собственному усмотрению выбирать для вмешательства европейские конфликты, ибо единственным для нее европейским интересом было равновесие сил, что абсолютно не зависело от британской алчности к колониальным приобретениям на других континентах. Тем не менее, британская политика, так называемая «блестящая изоляция», не мешала вступать в союзы временного характера с другими странами, чтобы справляться с особыми обстоятельствами. Будучи морской державой и не обладая крупной постоянной армией, Великобритания время от времени вынуждена была кооперироваться с континентальным союзником, которого предпочитала выбирать только тогда, когда возникала конкретная нужда. В ходе отделения Бельгии от Голландии в 1830 году Пальмерстон выступил с военными угрозами по отношению к Франции, чтобы та не вздумала установить господство над вновь возникшим государством. А через несколько лет он предложил ей же союз, чтобы гарантировать независимость Бельгии. Кавычки. Англия в одиночестве не способна добиваться выполнения стоящих перед ней задач на континенте. Она должна иметь союзников в качестве рабочих инструментов. Кавычки закрыты. Смотри, Пальмерстон по книге Брикса «Эпоха прогрессивных свершений». Страница 357. Так что в подобных случаях британские лидеры выказывали себя свободными от какого бы то ни было злопамятства и воспоминания о прошлом. Конечно, многочисленные разовые союзники Великобритании преследовали собственные цели, как правило, заключавшиеся в расширении сфер влияния или территориальных приобретений в Европе. Когда они с точки зрения Англии переходили за грань приемлемого, Англия переходила на другую сторону или организовывала новую коалицию против прежнего союзника в целях защиты равновесия сил. Ее лишенная всяких сантиментов настойчивость и замкнутая на себе самую решимость способствовали приобретению Великобритании эпитета «Коварный Альбион». Дипломатия подобного рода, возможно, и не отражала особо возвышенного подхода к международным делам. Но зато обеспечивала мир в Европе, особенно тогда, когда созданная Метернихом система стала трещать по всем швам. XIX век стал апогеем британского влияния. Великобритания была уверена в себе и имела на то полное право. Она являлась ведущей промышленной державой, а Королевский военно-морской флот господствовал на морях. Век внутренних потрясений британская внутренняя политика была на редкость спокойной и безмятежной. Когда дело доходило до крупных проблем XIX столетия – интервенция или воздержание от интервенции, защита статус-кво или сотрудничество в целях перемен – британские лидеры отказывались связывать себя догмой. Страница 85. В войне за греческую независимость 20-х годов XIX века Великобритания с симпатией относилась к стремлению Греции к независимости и освобождению из-под турецкого правления в той степени, в какой это не угрожало ее собственным стратегическим позициям в Средиземном море и не усиливало русского влияния. Но в 1840 году Британия вмешалась непосредственно, чтобы сдержать Россию и, следовательно, поддержала статус-кво в Отаманской империи. Во время Венгерской революции 1848 года Великобритания, формально не участвовавшая в интервенции, на деле приветствовала восстановление России статус-кво. Когда Италия в 50-е годы XIX века восстала против правления Габсбургов, Великобритания отнеслась к этому с симпатией, но сама не вмешалась. В деле защиты равновесия сил Великобритания никогда не была ни решительно интервенционистской страной, ни категорическим противником интервенции, ни бастионом венского порядка, ни державой, требующей его ревизии. Стиль ее деятельности был неуклонно прагматичен, а британский народ гордился тем, что страна способна, лавируя, идти вперед. И все же любая прагматическая политика должна быть основана на каком-то определенном принципе, с тем, чтобы тактическое искусство не превратилось в метод проб и ошибок. И таким заранее определенным принципом британской внешней политики была независимо от того, признавала ли Великобритания это открыто или нет, концепция защитника равновесия сил, что в целом означало поддержку более слабого против сильного. Во времена Пальмерстона равновесие сил превратилось в столь само собой разумеющийся принцип британской внешней политики, что в теоретической защите он не нуждался. Какая бы политическая линия ни проводилась в данный момент, она обязательно формулировалась в рамках необходимости защиты равновесия сил. Исключительная гибкость шла рука об руку с рядом конкретных задач практического характера. К примеру, решимость оберегать Нидерланды от попадания в руки какой-либо крупной державы сохранилась со времен Вильгельма III, вплоть до начала Первой мировой войны. В 1870 году Дизраэли следующим образом напомнил об этом принципе. Правительством данной страны всегда считалось, что в интересах Англии страны европейского побережья, простирающиеся от Дюнкерка и Остенде до островов Северного моря, должны находиться во владении свободных и процветающих сообществ, следовать делу мира, наслаждаться правами и свободами и следовать дорогами коммерции, обогащающими человеческую цивилизацию, и не должны попадать во владение какой-либо крупной воинственной державы. Кавычки закрыты. Смотри обращение Дизраэли к Палате общин 1 августа 1870 года. Парламентские дебаты. Лондон, Корнелиус, Банк, 1870 год, страница 1289. Мерой изоляции германских лидеров могло бы в частности послужить то, что в 1914 году они были неподдельно удивлены, когда на германское вторжение в Бельгию Великобритания ответила объявлением войны. В течение значительной части XIX века проблема сохранения Австрии считалась важной внешнеполитической задачей Великобритании. В XVIII веке Мальборо, Картерет и Питт несколько раз вступали в войну, чтобы не дать Франции ослабить Австрию. Страница 86. Хотя Австрии в XIX веке в меньшей степени следовало бояться французской агрессии, британцы все еще видели в Австрии полезный противовес русской экспансии в направлении Черноморских проливов. Когда революция 1848 года угрожала привести к развалу Австрии, Пальмерстон заявлял: «Австрия находится в центре Европы и является барьером против проникновения с одной стороны и вторжения с другой. Политическая независимость и свободы Европы связаны, по моему мнению, с тем, удастся ли сохранить целостность Австрии как великой европейской державы. И потому все, что имеет целью прямо или даже косвенно ослабить и расчленить Австрию, тем более лишить ее положения первоклассной великой державы и свести к второразрядному статусу, должно рассматриваться как величайшая опасность для Европы, с которой ни один англичанин не может смириться и которую необходимо предотвратить». Кавычки закрыты. Смотри обращение Пальмерстона к Палате общин 21 июля 1849 года. Темперли и Пенсон. Основы внешней политики. Страница 173. После революции 1848 года Австрия стала непрестанно слабеть, а ее политика приобретать хаотичный характер, и тем самым эта страна утрачивала прежнюю полезность в качестве ключевого элемента британской политики в Средиземноморье. Английская политика стремилась не допустить оккупации России Дарданелл. Австро-русское соперничество было в основном сопряжено с русскими планами относительно славянских провинций Австрии, что всерьез Великобританию не затрагивало, а контроль над Дарданеллами не принадлежал к числу жизненно важных для Австрии интересов. Поэтому Великобритания пришла к выводу, что Австрия стала неподходящим противовесом России. Вот почему Великобритания осталась в стороне, когда Австрия потерпела поражение от Пьемонта в Италии и была разгромлена Пруссией в ходе соперничества за преобладание в Германии. Поколением назад такого рода безразличие было бы немыслимо. Во второй половине века политику Англии будет предопределять страх перед Германией, а Австрия, союзник Германии, впервые будет фигурировать в расчетах Великобритании как противник. В XIX веке никому бы не пришло в голову, что настанет день, и Великобритания окажется в союзе с Россией. С точки зрения Пальмерстона, Россия, кавычки, придерживалась системы всесторонней агрессии во всех направлениях, отчасти в силу личных качеств императора Николая, отчасти в силу наличия системы постоянного правления, кавычки закрыты. Через 25 лет после этого подобная же точка зрения будет вновь высказана лордом Кларендоном, который заявит, что Крымская война была битвой цивилизации против варварства. Смотри Пальмерстон по книге Брикса «Эпоха прогрессивных свершений», страница 353. Обращение Кларендона к Палате лордов 31 марта 1854 года. Сэтон Уотсон «Британия в Европе», страница 327. Великобритания потратила значительную часть столетия, пытаясь не допустить русской экспансии в Персии на подступах к Константинополю и Индии. Понадобится десятилетие германской воинственности и безразличия, чтобы главной заботой Великобритании с точки зрения безопасности стала Германия. Это окончательно произошло лишь к концу второй половины века. Британские правительства сменялись чаще, чем у так называемых центральных держав. Ни одна из крупнейших британских политических фигур – Пальмерстон, Гладстон, Дизраэли – не находилась непрерывно на своем посту, как это имело место с Меттернихом, Николаем I и Бисмарком. И тем не менее, Великобритания выказывала исключительную преемственность политических целей. Раз избрав определенный курс, она следовала ему с неумолимой решимостью и настойчивой верностью, что и позволяло Великобритании оказывать решающее влияние на сохранение спокойствия в Европе. Страница 87. Одна из причин неуклонности поведения Великобритании в период кризисов – представительный характер ее политических институтов. Начиная с 1700 года, общественное мнение играло важную роль в британской внешней политике. Ни в одной стране Европы в XVIII веке не существовало так называемой оппозиционной точки зрения применительно к внешней политике. В Великобритании это было неотъемлемой частью системы. В XVIII веке тори, как правило, представляли внешнюю политику короля, который склонялся к вмешательству в споры на континенте. Виги же, подобно сэру Роберту Уолполу, предпочитали сохранять определенную дистанцию по отношению к континентальным сварам и делали больше упор на заморскую экспансию. К началу XIX века роли переменились. Виги, подобно Пальмерстону, выступали за активную политику, в то время как Тори, подобно Дерби или Сейлсбери, устали от иностранных обязательств. Радикалы типа Ричарда Кобдена солидаризировались с консерваторами, пропагандируя невмешательство. Поскольку внешняя политика Великобритании вырастала из открытых дебатов, британский народ проявлял исключительное единение во время войны. С другой стороны, столь открыто фанатичная внешняя политика делала возможными, хотя и в высшей степени необычными, диаметральные перемены при смене премьер-министра. К примеру, поддержка Великобритании и Турции в 70-е годы XIX века резко прекратилась, когда Гладстон, считавший, что турки достойны морального порицания, выиграл у Дизраэли выборы 1880 года. Во все времена Великобритания считала свои представительные учреждения уникальными. Политика ее на континенте всегда оправдывалась британскими национальными интересами, а не идеологией. Если Великобритания выражала симпатию какой-либо из революций, как это было с Италией в 1848 году, она поступала так из сугубо практических соображений. Поэтому Пальмерстон с одобрением цитировал прагматическое изречение Каннинга. «Те, кто когда-то выступили против улучшения, поскольку оно представляло собой нововведение, вынуждены будут в один прекрасный день принять нововведение, которое уже более не будет улучшением». Смотри обращение Пальмерстона к Палате общин 21 июля 1849 года. Темперли и Пенсон. Основы внешней политики. Страница 176. Но это был совет, базирующийся на опыте, а не призыв к отказу от британских ценностей и установлений. В продолжение всего XIX века Великобритания оценивала другие страны по проводимой ими внешней политике. И за исключением краткой гладстоновской интерлюдии, оставалось безразлично к их внутреннему устройству. Великобритания и Америка в равной степени стремились держаться несколько в стороне от повседневного вовлечения в дела за рубежом, но каждая имела свою собственную версию изоляционизма. Америка провозглашала свои демократические институты примером для всего остального мира. Великобритания трактовала свои парламентские институты как не имеющие ничего сходного с иными обществами. Америка пришла к вере в то, что распространение демократии обеспечит мир. Да, действительно, относительный мир иным путем достигнуть быть не может. Великобритания могла предпочесть для себя конкретное внутреннее устройство, но на риск ради него идти не собиралась. В 1848 году Пальмерстон, когда вновь ожили исторические опасения Великобритании в связи со свержением во Франции монархии и появлением нового Бонапарта, сослался на практическое правило британского государственного управления. Кавычки. «Неизменным принципом действий Англии является принцип признания законным органом каждой из наций того органа, который каждая из наций сознательно для себя изберет». Кавычки закрыты. Цитата по книге. Великобритания. Внешняя политика и масштабы империи. 1689-1971 годы. Страница 88. Пальмерстон в течение почти 30 лет был главным архитектором внешней политики Великобритании. В 1841 году Меттерних с циничным восхищением анализировал его прагматический стиль. Чего же тогда хочет лорд Пальмерстон? Он хочет, чтобы Франция ощутила мощь Англии, доказывая первой, что египетское дело завершится так, как он того пожелает, причем у Франции не будет ни малейшего права приложить к этому руку. Он хочет доказать обеим германским державам, что они ему не нужны, что Англии достаточно русской помощи. Он хочет держать Россию под контролем и вести ее за собой следом, постоянно внушая ей опасения, будто Англия сможет вновь сблизиться с Францией. Кавычки закрыты. Смотри Меттерних, 30 июня 1841 года. Сэттон Уотсон, Британия в Европе, страница 221. Здесь довольно точно раскрыто, что понимала Великобритания под равновесием сил. В итоге это позволило Великобритании пройти через столетия с одной единственной довольно краткой войной, с другой великой державой – Крымской войной. Именно Крымская война положила начало развалу меттерниховского порядка, с таким трудом выкованного на Венском конгрессе, хотя когда она началась, это никому не пришло в голову. Ликвидация единства между тремя восточными монархами убрала из европейской дипломатии элемент моральной умеренности. Последовали 15 беспокойных лет, и лишь затем возник новый порядок, впрочем, довольно нестабильный.